Глава первая. Майри. Руки тряслись от волнения. Ладони постоянно потели. Я даже не представляла, что будет настолько страшно. Кто бы мог подумать, что мне придется войти в покои дракона и предложить себя. От массивной бордовой двери отдавало жаром. Круглая черная ручка приковывала взгляд. Нужно было дотронуться до нее, повернуть вправо и сделать шаг. Туда, к нему. Пару дней назад что-либо подобное мне и в голову не могло прийти. А сейчас я должна подавить ужас и отвращение. Толкнуть эту тяжелую дверь, посмотреть прямо в глаза со змеевидным зрачком и произнести слово. Нет, мне предстоит сказать много слов. «Прости, я... Папа, я не смогу», — сказала я, отступая на шаг. Хотелось развернуться и бежать из этого дорогого дома, больше похожего на замок, со всех ног, стирая их в кровь, пробираться по лесным тропам к ближайшему городку, лишь бы скрыться от заносчивого дракона. «Ты не обязана этого делать», — глухо ответил отец. Казалось, за одну ночь он постарел на 10 лет. Острее обозначились морщины, взгляд темно-серых глаз потускнел, черные с проседью волосы торчали во все стороны. Наверняка забыл причесаться. Я ласково провела ладонью по его голове, приглаживая вихор. «Мне очень страшно», — призналась и тяжело вздохнула. «Но я не позволю им забрать тебя». «Я придумаю другой выход». Схватил меня за руку отец и прижал ладонь к колючей щеке. «Майри, не делай этого. Найду деньги. Продам бизнес, заложу дом». Его голос разносился по широкому коридору. Казалось, каждый присутствующий в этом огромном здании услышит его. Узнает, поймет. Затем поползут слухи. «Как же я потом посмотрю в глаза друзьям?» Щеки залило румянцем. Мне стало душно. Обморок сейчас — единственный выход. Кто в здравом уме пойдет к дракону и предложит себя в качестве игрушки на вечер? Но иного выхода не было, я это понимала. Отец это тоже осознавал, пусть и пытался возражать. «И получишь 5% от долга Ривзу». Я вздохнула и с ужасом покосилась на закрытую дверь. «Нет другого пути, пап. Нельзя, чтобы тебя посадили в тюрьму. Наша жизнь покатится под откос. Возможно, если унизиться один раз, мне не придется идти на панель, чтобы выжить. Ты же знаешь, без магии меня никто не возьмет на работу». «Но есть Диди», — с болью в голосе сказал отец. «Сестра тебя не бросит». «Она еще слишком мала, чтобы работать». Горько улыбнулась я. К тому же, если тебя посадят, ее вышвырнут из университета. И тогда на панель отправимся мы обе. Я не могу этого допустить. Голос мне изменил. Но и зайти туда не в силах. Отец рухнул передо мной на колени и обнял, уткнувшись мне в живот. «Прости, дочь. Я виноват. Я так виноват. Если бы не врезался в автомобиль дракона, ничего бы этого не было». «Случайность», — погладила я родные плечи. «Горькая, роковая, но случайность, пап. Подобное могло произойти с каждым. Нам повезло, что Ривз дал этот шанс». Я с ненавистью посмотрела на закрытую дверь. «Дал шанс. Заносчивый мерзавец. Если бы не он и не его безмерная любовь к деньгам, мне не пришлось бы идти на безрассудный поступок, от одной мысли, о котором живот скручивало от омерзения. Да, дракон дал шанс. И как теперь заставить себя сделать немыслимое? Как позволить пользоваться собой, словно куклой?» Меня передергивало от показной роскоши этого места. Тошнило от украшенных тонкими нитями золота белоснежных стен. Мутило от черного мраморного пола, а от высоких потолков кружилась голова. Обладающие деньгами и безграничной властью драконы не щадили тех, кто попадался на их пути. Случайно или намеренно, взрослый или ребенок, неважно. Этим тварям неведомо такое понятие, как милосердие. Они не знают пощады, лелея лишь свое высокомерное величие, считая себя пупами земли. Как же я ненавижу их! Но чтобы спасти себя и сестру, мне нужно раздвинуть ноги перед одним из них. По щеке скользнула слеза. «Не надо, Майри!» Отец поднял лицо и схватил меня за руку. В темно-серых глазах блеснула боль. Густые брови сошлись на переносице. Черты лица исказились, отчего широкая челюсть теперь выглядела еще более квадратной. Верхняя тонкая губа слегка дрогнула, словно он собрался оскалиться и зарычать. «Я никогда не прощу себя, если Кивир откажется жениться на тебе из-за этого. Я отправлюсь к Хайлане». Папа редко представал передо мной таким. По позвоночнику заструился холод. Горло свело от удушающей боли. Словно не запястье сейчас находилось в его руке. Будто именно шею он сжимал, обволакивая жестокой угрозой пройти путь самобичевания. Испытывая то безумный голод, то невыносимую жару, то леденящий холод в попытках очистить совесть. Мало кто возвращался от Хайлани. «Разве это стоит того? Не собиралась я сдаваться. Разве честь дочери значит больше твоей жизни? Больше нашего будущего?» «Семья на краю гибели, отец!» «Если ты зайдешь туда, у тебя будущего может и не быть!» Интонационно выделил он последнее слово. «Если дракон оценит тебя так низко, что это не покроет наш долг, то твоя жертва будет бессмысленной!» «Я подобного не допущу!» «У вас все в порядке?» В конце коридора появилась миловидная блондинка в белоснежном фартуке и чепчике. «Да», – торопливо поднялся с колен папа. «Простите, что разговариваем слишком громко». «Она знает». Кровь схлынула с лица, едва домработница коротко поклонилась и скрылась за поворотом. «Все они уже знают, папа». Отец повернулся ко мне, одернул коричневый пиджак, явно не желая мириться с чудовищной реальностью, и вскоре заговорил более спокойным тоном. «Майри, дочка, мне и в страшном сне не могло привидеться, что придется разрешить тебе такое. Давай уйдем. Немедленно. Уедем далеко-далеко, чтобы нас не нашли». «Драконы не нашли?» – вспыхнула я. «Отец, ты в своем уме? Куда ты собираешься спрятаться от самих драконов? Да эти твари достанут нас и на том свете!» «Тш-ш, не кричи так!» Он взволнованно заозирался, явно остерегаясь появления здесь постояльцев дома или прислуги. Вообще было странно, что внутри пусто. Снаружи стояло немного охраны, да лишь одна служанка показалась нам на глаза. В остальном же в здании словно никого не было. Может, и дракона тоже нет? «Это обычный секс», – печатая слова, произнесла я. Теперь нужно сделать все так, чтобы Ривз оценил меня достаточно высоко и отвести от семьи беду. Пусть не имею никакого опыта, но я не отступлю. Как это сделаю, понятия не имела. От страха руки снова затряслись. Дышать стало нечем. Голова закружилась от одной мысли, на что иду ради родных. Но я единственная могла подарить нам шанс выжить в жестоком мире драконов и их золота. Отдаться одному из них и отчаянно ненавидеть его, чтобы завтра возненавидеть и себя. «У меня чувство, что я продаю собственную дочь в дом терпимости», — дрожащим голосом выдавил отец. «А вот слез не надо», — напряженно попросила я. Поправила платье, взбила волосы и широко улыбнулась. Я должна произвести на дракона хорошее впечатление. И главное помнить, что это лишь секс. После, если мне удастся выторговать за свою невинность достаточно, чтобы покрыть долг отца, у меня будет много приятных минут с любимым мужчиной. Возможно, когда-нибудь я забуду это унижение. Возможно, сумею смириться со своим решением. Простить себя. Если нет, добро пожаловать к Хайлане. Мне больно это видеть. Папа вздохнул, явно растеряв все аргументы. Он вообще долго собирался с мыслями у нас дома, перед тем, как завести разговор на данную тему. Напился, и только тогда мы с сестрой узнали об аварии, которая сломала нашу жизнь, и о приказе дракона. О том, чтобы отправить вместо себя Диди, я даже не задумывалась. Не младший ведь держать ответ. «Надеюсь, ты ничего не увидишь и не услышишь, отец», — сухо сообщила я. «Уходи. Не стоит смотреть на унижение дочери. И хватит меня уговаривать. Ты и сам знаешь, что другого выхода попросту нет». Отец поджал тонкие губы, но они все равно дрожали. Он перестал упрашивать меня отступить, но я все тянула. «Хватит! Нельзя давать слабину!» Перекинула волосы через плечо, развернула плечи и, выставив вперед грудь, сделала шаг к демонической двери. Весь запал угас, стоило вновь посмотреть на круглую ручку. Однако я упрямо стиснула челюсти и постучала. Когда услышала позволение войти, повернула ее. И тут же пришла в ужас, не ожидая увидеть ничего подобного. Ко мне повернулись сразу все присутствующие. Около 10 мужчин сидели в удобных глубоких креслах за большим круглым столом. Они держали в руках широкие бокалы с янтарной жидкостью и с интересом разглядывали меня. Сквозь плотные темные шторы не пробивалось ни одного солнечного лучика, отчего с полумраком комнаты сражался тусклый свет шарообразных светильников. Они отбрасывали блики на зеленую ткань обоев из натурального шелка. Но больше всего меня насторожил ковер с высоким ворсом и черной точкой по центру. Один взгляд на него вызывал пробирающую под ребрами дрожь. Сердце не выдержало столь пристального внимания и к демонам убежало в пятки. Я думала, что здесь будет один дракон. К тому же, это ведь никак не покои. Ни кровати, ни кушетки, ничего. Может, охранник привел нас с отцом не туда? «Простите, я ошиблась дверью», — сперто выдавила я и бросилась к выходу. «Ты опоздала». От одного звука его голоса по всему телу побежали холодные мурашки. Я сглотнула подобравшийся к горлу ком и развернулась на пятках. У противоположной стены в самом центре сидел он. Ривеналс. Я не заметила его раньше, потому что кресло дракона было немного развернуто к окну, и профиль скрывала высокая изогнутая спинка. Сейчас же, как только увидела, присутствующие здесь мужчины стали лишь своим жалким подобием. Бесцветными тенями по сравнению с яркой и подавляющей внешностью сильнейшего в мире хищника. Я впервые лицезрела дракона вживую, прямо перед собой. Его гнетущее совершенством тело и лицо потрясали. Никогда еще я не ощущала закручивающегося тьмой животного желания и одновременно неуемной тяги сбежать на край света и спрятаться в неприглядной землянке. Ривенал сдержал себя так, будто он вершина всему живому, а остальные — лишь пыль под ногами. Собственно, так оно и было. Драконы — высшая раса. И еще 100 лет назад могли мимоходом убить любого, кто не так на них посмотрел. Сейчас мало что изменилось. Лишь способ убийства. Через золото. Оглушенная новой волной неприязни, я сжала челюсти и, рассматривая Айс Данагара, собиралась с духом для следующего шага своего плана. Но как же сложно разлепить ставшие враз сухими губы. Ривеналс, вопреки ожиданиям, тоже не спешил тащить меня в спальню. Так и продолжал сидеть без движения. Гордый стан, опущенные на подлокотники руки и прямой холодный взгляд. «Вот мой обещанный сюрприз», — обратился он к присутствующим и элегантно поднялся. «Развлекайтесь». Вскинув голову, я затравленно посмотрела на мужчин. На их лицах расцветали похабные улыбки. Взгляды тут же начали раздевать. Осознав сказанные недавно слова, ахнула. «Что?» Дракон даже не обратил внимания на мой возглас. Он неторопливой, но уверенной походкой прошел к еще одной двери в этом зале и скрылся за ней. Я же ощутила себя под перекрестным огнем развратных взглядов. Поняв, что никто из мужчин не смотрит на мое лицо, с трудом сдержала порыв обхватить себя руками. «Если ничего не предпринять, то случится такое, после чего я не смогу ни оправиться, ни...» Сорвалась с места и побежала за драконом. Видимо, страх перед ожидающим меня ужасом толкал вперед. Ибо скорость, с которой я неслась на тонких 10-сантиметровых шпильках, удивила всех присутствующих, явно не ожидавших от сюрприза подобной прыти. Сперва стук моих каблуков заглушал густой ворох жуткого ковра. После пространство зала заполнил яростный цокот. Добравшись до двери, за которой скрылся Ривеналс, я рванула ручку на себя. И, обрадовавшись, что не заперто, практически ввалилась в полутемное помещение. Захлопнув дверь за собой, на мгновение приклеилась к ней. И, почувствовав неожиданное спасение, тут же возмущенно воскликнула. «Да как вы смеете?» Хозяин дома застыл в самом центре коридора, соединяющего две комнаты. Он медленно развернулся и смерил меня пренебрежительным взглядом. От волнения похолодели руки, ведь передо мной стоял дракон. Неоспоримая власть и несравнимая сила нашего мира. Они испокон веков сидели во главе. Им подчинялись с самого преображения. Пришло время пасть на колени и молить о прощении за поступок отца, за свою грубость, за то, что посмотрела на него вот так дерзко, за повышенный тон голоса. 100 лет назад убивали на месте за меньшие проступки. Однако я не сумела и шелохнуться. А из Данагар излучал удушающую и подавляющую силу. В его присутствии было тяжело даже думать. А я оказалась так близко, что почти задыхалась, судорожно втягивая вдруг ставший похожим на гель воздух. Даже глаз не могла опустить, как полагалось. Стояла и смотрела на Ривеналза, будто равная, и понимала, что сама себе рыла могилу. Дракон не простит откровенного неуважения. Не имея возможности шевельнуться, я рассматривала его. Никогда не думала, что увижу самого Айс Данагара так близко. Сейчас, когда вокруг не было других мужчин, превращавшихся рядом с ним в невзрачные тени, я могла отметить, что не так уж он и идеален. Да Ривеналс не намного красивее моего Кивиира. И пусть кожа у дракона по-настоящему идеальная, ровная, бархатистая. Нос прямой и, на мой вкус, излишне тонкий, словно женский. Такой часто можно встретить у древних статуй. Как и чересчур идеальный овал лица, ровные симметричные брови, правильно очерченные губы, так и приковывающие к себе взгляд. Я с трудом, будто преодолевая усиленное в 1000 раз притяжение земли, отшатнулась. Наверное, лучше выказывать страх. Как бы ни была совершенна внешность дракона, сейчас передо мной мужчина. Обычный мужчина, которому мне предстоит предложить себя на один, надеюсь, короткий раз. «Возвращайся в переговорную и сделай так, чтобы они остались довольны. Уверен, ты справишься». Скучающим тоном приказал дракон и снова повернулся, чтобы уйти. Дернувшись, я отчаянно вцепилась в его руку. «Но как же вы?» Он вновь обернулся и приподнял темные брови. К моим щекам мгновенно прилила кровь, однако я не могла отступить. То есть... Язык, казалось, прилепился к небу, поэтому я не сумела выговорить приготовленную фразу, как ни старалась. Ривейналс пристально посмотрел на мою ладонь, явно намекая, что там ей не место. Я отдернула руку. И как же стало противно, когда дракон отряхнул рукав своего темно-зеленого пиджака, словно после меня осталась грязь. Будто сам факт того, что человечка дотронулась до него, омерзителен. «Ублажи их как следует», — напутствовал он и снова собрался уйти. От страха оказаться среди десятка подвыпивших мужчин я определенно потеряла голову. Кинулась мимо Ривейналза и прижалась к двери, за которой дракон вздумал исчезнуть. Посмотрела на сильного мира сего и задрожала всем телом от собственной смелости. Безумной, отчаянной дерзости. Куда подевалось мое чувство самосохранения? «Я на них не согласна», — твердо заявила я и выдавила, наконец, главное. «Только на вас». И тут же мне безумно захотелось оказаться вне стен этого дома. Как можно дальше от этого города. Лишь бы не видеть просыпающейся злости на лице дракона. Темные зрачки Ривейнал заполыхнули пламенем и превратились в узкие щелочки. А радужка осветилась голубыми бликами. «С чего ты взяла, девочка? Что какая-то человечка меня может заинтересовать?» Его низкий голос стал резким. «Спаривайся с себе подобными, а о моей постели даже не мечтай». Я задохнулась от возмущения, которое не могла себе позволить в данной ситуации. «Но как можно выслушивать такое?» «Да как вы смеете такое говорить?» Сорвалось с языка, и я уже мысленно подписала себе смертный приговор. Но слова лились сами собой, давая свободу долго подавляемой ненависти к этим отвратительным драконам. «Мы не животные! То есть я не животное, чтобы спариваться!» Я отчаянно впечаталась в дверь, ощущая мокрой от холодного пота спиной все три украшающие ее диагональные полосы. Судя по взгляду, которым наградил меня Ривейналс, кого-то сейчас сожгут на месте. Или просто убьют и выбросят тело в мусорный бак. Дракону не понравился мой выпад. Но идти к тем мужчинам я не собиралась. Стоило представить, что они со мной сделают. Сколько раз они это сделают. И тошнота мерзкой волной подступала к горлу. А я ведь могу и не выжить после такого. Поэтому отступить не имела права и шла до конца. Дракон с видимым усилием подавил свой гнев. Он, подобно хищнику, собравшемуся напасть на жертву, приблизился и положил холодную ладонь на мою пылающую от стыда и ярости щеку. Короткое прикосновение, и меня с неожиданной силой обдало пронзающим холодом. По венам, казалось, разлился жидкий азот, телом завладело онемение. «Держи язык за зубами!» — процедил Ривейналс. «И делай, что велено!» «Я не пойду к ним», — с трудом удерживая сознание, упрямо заявила я и, откинув его руку, вдохнула с облегчением. «Придется, девочка». Он заговорил со мной, как с непослушной собачкой, которую и прибить хочется, но окружающие не поймут. «Ты тратишь мое время. Или же возвращайся к отцу и сообщи, что теперь его долг возрастает вдвое». Дыхание перехватило от вспыхнувшей именно к нему ненависти. «Да как я могла бояться этого типа? Он помешан на золоте и не видит ничего дальше собственного замка. Самодовольный говнюк, уничтожающий щелчком пальцев каждого, кто посмеет поднять голову. Понимает же, что отца посадят в тюрьму из-за огромной суммы долга, которую ему лениво сам же и приписал. А если умножить эти деньги вдвое, папу просто убьют в назидание тем, кто осмелится спокойно существовать в мире, где правят драконы. Ублюдок привык, что в его руках судьбы и жизни других, и ни капли не ценил ничего, кроме своего демонового золота». «Хорошо!» — выкрикнула я, и пронзила Айс Данагара ненавидящим взглядом, от чистого сердца желая ему самой жестокой расплаты за всех, кого он сломал. «Очень рада, что вы отказываетесь». С трудом отклеилась от стены и, шагая на негнущихся ногах в сторону двери, от одного вида, который меня мутило и кидало в дрожь, процедила достаточно громко, чтобы дракон услышал. «Уверена, они доставят мне гораздо больше удовольствия, чем способны вы». Я делала шаг за шагом, боясь остановиться даже на мгновение. Иначе все мое самообладание канет в лету. «Не думай, что ты вообще чего-то стоишь!» Донеслось в спину, прежде чем за мной захлопнулась дверь. И я оказалась в зале с множеством подвыпивших мужчин.